Знаменитые хот-доги Пита. Начало апреля 2009 года. Мэгги пришлось взять на себя обязанности Бренды, пока та не поправится. Не оставлять же Этель совсем одну. Но, по крайней мере, она умрет с уверенностью, что Бренда здорова. Бренда даже пообещала снова ходить в группу анонимных обжор, так что этот фальшивый сердечный приступ оказался ей же на пользу. Утром в среду Бренда появилась на работе, бодрая, веселая, свежая, как огурчик, и счастливая. Еще бы не светиться от радости, ведь за последнюю неделю она потеряла 7 фунтов, и руководитель анонимных обжор зашла к ним домой и наградила ее золотой звездой. К пятнице, когда Бренда прочно вернулась в рабочее русло, Мэгги пришла к заключению, что пора. В субботу она вновь отвезла к реке все свои причиндалы и на сей раз даже не стала их прятать. К чему? Завтра рано утром она вернется, а сегодня днем устроит себе прощальный тур по Бирмингему. Пока она ездила по городу, начался мелкий противный дождик. Это был не первый прощальный тур в ее жизни. Ей было тогда 5 лет. Незадолго до полуночи 8 апреля 1953 года папа подхватил ее, и они в последний раз прокатились на трамвае номер 27 в Энсли. Трамвай был битком и украшен от носа до хвоста воздушными шарами и плакатами. У депо пассажиры попрощались с трамваем. На завтра его должны были списать. Вот и она, как тот трамвай номер 27. Сколько всего закончилось на ее памяти. И прекрасные годы с Хейзел, и год ее жизни в качестве мисс Алабамы, и ее проход по ковровой дорожке тоже кончился. Столько слез и столько приветствий было в тот вечер. А сегодня, когда она едет по городу, ни слез, ни приветствий. Только дворники по стеклу шур-шур, туда-сюда. Потом она поехала в Ист-Лейк, где когда-то стоял кинотеатр «Царство грез», и обнаружила, что на его месте теперь стоянка поддержанных машин. Но, проезжая мимо, Мэгги поняла, что ничего не забыла, ни единой детали. Интересно, как сложилась судьба тех двух милых девушек, что торговали сладостями в фойе, и того доброго мужчины из Western Union, который махал ей рукой. Пока она ехала на гору, потом мимо загородного клуба Mountain Brook, потом мимо English Village, перед глазами у нее возник образ девушки из какого-то фильма. Но какого? Может, звуки музыки? Но по мере того, как образ тускнел и таял, она поняла: нет, не из фильма. Это была она. Она сама. Это она сама когда-то чувствовала себя вот так, как сейчас. Навалилась прежняя тоска и странное, мучившее с юности одиночество и томление почему-то неопределенному, чему она не могла подыскать название. Внезапно Мэгги пожалела ту бедную, глупую, мечтательную девушку, у которой впереди столько разочарований, столько рухнувших иллюзий. Сейчас та девушка казалась воспоминанием из другой жизни. Домой она поехала через центр и вдруг неожиданно для себя сделала то, чего не делала несколько десятков лет. Покружив несколько раз по кварталу, нашла место для парковки на углу и спустилась в маленькую подвальную кафешку под названием «Знаменитые хот-доги Пита». Села за стойку и заказала 2 острых хот-дога с горчицей, луком и квашеной капустой и апельсиновый сок. Почему бы и нет? Почему бы в последний день на матушке земле не побаловать себя? Знаменитые хот-доги Пита — одно из немногих местечек, куда захаживали ее молодые родители, а потом и она подростком частенько перекусывала тут с подружками. Кафешка ничуть не изменилась с тех пор, и острые хот-доги были все так же великолепны. Да, вечером наверняка заболит живот, а и пусть, оно того стоит. Были времена, когда она могла есть все, что хочет, хоть жареный лук по-французски и чизбургеры, и потом не расплачиваться за это болью в желудке. Последний раз она здесь ела студенткой с 4 или 5 подругами. Они гуляли по городу, то в кино забредут, то в магазин пластинок. Жаль, те дни пролетели слишком быстро. Трудно поверить, что большинство этих хохочущих девчонок теперь бабушки. Мэгги посмотрела на часы. Еще рано. И чем заняться до конца дня? Она поиграла с мыслью, не пойти ли к реке сейчас, не дожидаясь утра. Оплачивая счет, удивилась, что можно до сих пор купить вкусную еду и напиток меньше, чем за $5. Она пребывала в хорошем настроении до тех пор, пока не вышла на улицу и не увидела отъезжающий от ее машины скутер дорожной полиции. Ну вот. Штраф за парковку. Невероятно. Ее ни разу в жизни не штрафовали. Что она сделала неправильно? Деньги в счетчик опустила. Время еще не вышло. Она взяла квиток и прочла. Неправильная парковка, слишком далеко от бордюра. Мэгги отступила на пару шагов, проверила. Ну, может, и далековато. Снова взглянула на квитанцию и вздохнула с облегчением. Не оплачивать наличными, только чеком или по карточке. Повезло. Следующей остановкой у нее все равно намечался банк. Нужно снова закрыть счет. Случись это ближе к вечеру, она бы оказалась в тупике. Подписав чек на имя Министерства транспорта и закрыв счет, бросила квитанцию в почтовый ящик на стене банка. Мэгги накаталась по городу, насмотрелась на все свои любимые улочки и дома и поехала на гору. Остановив машину напротив Колдуэлл-парк, смотрела, как тает день. Сидела до сумерек, пока не зажглись уличные фонари и желтые блики не легли на деревья и влажные тротуары. Подходящий конец последнего дня. Совсем как сама жизнь. Невероятно красивая, невероятно печальная, горькая и сладкая одновременно. Она включила зажигание, бросила прощальный взгляд на парк, развернулась и поехала на Эйвен-террас. Но прежде еще раз медленно проехала мимо гребешка и снова порадовалась, что Дэвид и Митси будут здесь жить. Она нашла гребешку хороших хозяев. Не слишком великое дело в мировом масштабе, но, по крайней мере, удалось хоть что-то завершить. Теперь она уходит без ощущения полного провала. Мэгги села и проверила по списку дел, все ли она учла, и когда закруглилась, на часах было далеко за полночь. На реку ехать поздновато. Ничего, подождет до утра.